А слово «брак», по-твоему, конечно, очень хорошее. Потом само собой получилось, что они стали жить вместе, и все считали их мужем и женой, и, главное, сам он так считал. Но в ЗАГС этого упрямца удалось отвезти лишь за 9 дней до рождения ребенка. Он считал, что оформлять отношения не обязательно. Ему не удалось перевоспитать жену так, чтобы она полностью избавилась от ревности. По-видимому, такое перевоспитание вообще невозможно. Кора была настоящая красавица. Помню, это было в Харькове. Я как-то возвращалась из школы и вдруг заметила, что все на кого-то оглядываются. Это шла Кора. Кора считала, что ее никто не любит. Отец души не чаял в старшей Вере. Мать обожала младшую Надю. Вероятно, родителям следовало бы скрывать от детей, что они кого-то из них любят больше, ибо эта вопиющая несправедливость может сделать ребенка несчастным. Кора выросла с комплексом нелюбви, и Дао довольно быстро догадался, что жена ему досталась, как он говорил, страдалица. «Я и сама не рада, что работаю как проклятая. У меня состояние, а я живу как нищенка, а у тебя ничего нет, а ты живешь как принцесса», — услышала я однажды горестное признание. «Курс доллара упал», — как-то огорчилась Кора, просматривая газету. «Не доллара, а доллара. Ты неправильно произносишь», — заметила я. «Зато они у меня есть». Я очень любила бабушку, но мне захотелось во всем этом разобраться, и я рассказала ей о жалобах Коры. Бабушка возразила. «А того не помнит, что когда в Георгиевске вошли в моду балетки, я только ей их и купила. Правда, она 3 дня ни пила, ни ела, настаивая на покупке. Мне это было очень трудно. На эти деньги можно было 1/2 месяца кормить семью». Однажды Кора рассказала старшей сестре все, как на духу. «Я знаю, меня многие осуждают, что я не ушла от мужа, когда у него появилась любовница. Но ведь они не знают, что у нас необычный брак. Дау еще до встречи со мной решил, что никогда не женится, а он от своих решений не отступал ни разу в жизни. Я умоляла его. Я по 2 недели не виделась с ним. Это была каменная гора. Ничего нельзя было сделать. И только когда я поклялась, что ни в чем не буду стеснять его свободы, что он может продолжать считать себя холостяком, что я не только не буду его ни к кому ревновать, но даже виду не подам, что мне неприятно видеть его девушку, если она у него появится. Только после всех этих заверений он согласился, чтобы я к нему переехала. Я переоценила свои силы. Прошло 10 лет, и за эти годы все изменилось. Никогда не забуду, какое у него было лицо после первой сцены ревности, которую я ему закатила. «Вот ты какая!» — проговорил он и вышел. А наутро, когда я плакала и умоляла его простить меня, он покачал головой. «Ты меня предала, продала и нож в спину воткнула. Я тебе больше не верю. Ты обманным путем вовлекла меня в этот пошлый кооператив». Это он так называл супружество. И еще добавлял, что хорошую вещь браком не назовут. Дао ни в чем нельзя винить. И у меня такое чувство, что я обманула ребенка. Я даю себе слово, что никаких сцен больше не будет. Проходит неделя, и я опять срываюсь. Иногда мне кажется, что в один прекрасный день он возьмет и уйдет. Если ты не прекратишь скандалов, он так и сделает. Ни один мужчина не вынесет этого. Ты все так отчетливо видишь, а изменить своего поведения не можешь. Не могу, Верочка. Но я знаю, что это я во всем виновата. Тогда в самом деле он поверил, будто я начисто лишена ревности. Он говорит, что жестоко за это поплатился.